Часть вторая. В когтях аббата Манеги. Мраморный, весь проросший зеленым влажным мохом фонтан журчал посредине квадратного дворика, и черная резкая лунная тень падала на каменные плиты. Яркий месяц на ущербе, отточенным холодно-золотистым лезвием, горел в темных небесах. Силуэты четырех пальм в каждом углу дворика намечались, как будто вырезанные из темного картона, и от них тоже падали резкие тени. Бившая вверх алмазной пылью струя фонтана загоралась при свете месяца синевато-зеленоватой игрою и, как вздохи из каменной груди надувшего щеки тритона, слышались немолчные всплески упругих, пенящихся зонтиком, ссыпающих алмазную пыль струй. И как бы в ответ другие, уже чуть слышные вздохи. И уже из другой, не каменной, заросшей мохом груди, а из груди женщины, обвеянной этой лунной ночью, для одних ночью волшебно-упоительного счастья, для других мучительно недоговоренных, невыплаканных печалей. У окна сидела синеокая Барб. И от лунного света, и от черного платья она всегда теперь ходила в черном, как монахиня. Лицо казалось бледнее и глубже. Княжна, пятый месяц в Риме. Она скрылась с петербургского горизонта неделю спустя после внезапного исчезновения аббата Манеги. И это не прошло незаметно. В обществе о многом и определенно догадывались. Никто не сомневался, что загадочный аббат увлек, подчинил себе богатую, одинокую, экзальтированную княжну, которая знала любовь и в прошлом которой никто не сомневался. Сначала Манегу вспоминали по-хорошему. Некоторые сожалели, зачем он так внезапно покинул гостеприимные берега Невы. Он был таким интересным пятном в салонах. Но лишь только вспыхнула война, Манега утратил все свое обаяние. И те самые, чьи гостиные он украшал так недавно своим присутствием, спешили отречься. Темный проходимец какой-то, а мы еще называли его монсеньор. Говорят, да что говорят, как дважды два четыре, что он австрийский шпион. Бедная княжна, как она себя скомпрометировала. Да, синеокая Барб знала, что корабли ее сожжены. Перед самой войною, когда уже вставали кровавые призраки, Басакина хотела вернуться в Петербург. Хотела, повинуясь каким-то воскресшим вдруг в ней зовом. Но аббат не пустил. «Зачем? Что вам делать в России? Ваше отечество, единственное теперь отечество, необъятное как мир, это католическая церковь, это религия, которую вы исповедуете». Но даже если бы у вас и осталось какое-нибудь атавистическое чувство к России, вы, сидя здесь, принесете ей гораздо больше пользы, нежели там. Как и в чем именно будет заключаться эта польза, аббат не говорил в точности, ограничиваясь туманными намеками. Он учил ее: «Вам надо жить открыто. У вас большие связи в русской колонии. Бывайте. Принимайте сами, держитесь поближе к посольству. Новости, слухи, мнения. Так легче быть в курсе дела. Все, что узнаете, немедленно передавайте мне. Я ваш духовный отец, и никаких тайн не должно быть между нами». Вначале Барб, призывая на помощь какие-то жалкие остатки воли, сознавая, что этот страшный, так нераздельно покоривший ее человек, толкает ее на что-то позорное, бесчестное, пыталась протестовать. «Я не могу. Вы хотите меня сделать шпионкой. И против кого же? Против страны, где целый ряд поколений моих предков...» Под властным, гипнотизирующим взглядом аббата княжна умолкла, робея, теряясь. «Полно. Давно пора весь этот сентиментальный вздор выкинуть из головы. Предки, традиции. Предки давным-давно спят в могилах. А повелевают в действительности живущие, мы. И пусть они гримасничают и негодуют из своих гробов, этим никого не испугаешь. Что же касается вашего упрека, то какой же это шпионаж? Наоборот,

Но у матери, как-никак плебейки, это выходило грубо и резко. А дочь, более тонкая, смягченная отцовской рюриковской породою, несмотря на беса, неугомонно сидевшего в ней, гнушалась откровенного голого разврата. Ей нужен был экстаз. Хотелось, чтобы ее мучили. Словом, необходим был загадочный и жестокий манега, этот тигр в сутане, порой нежный и вкрадчивый, порою инквизитор-палач. Иногда, как в эту тихую лунную ночь с черными завороженными тенями, шевелился в ней протест. Она чувствовала себя такой одинокой, несчастной и в этом музейном палаццо, и в этом городе-музее с его дворцами, Капитолием, Ватиканом, Святым Петром и мутным Тибром. И громче вставали неясные зовы, и хотелось в эти дни войны быть там, далеко на севере, и жить этой войною вместе с миллионами, десятками миллионов русских. И стыдно было. Он словно каленым железом все тело жёг. Стыд. Она украдкою, как преступница, встречается с врагами своей родины, принимает их у себя, германских и австрийских дипломатов. И эти элегантные господа какими-то ночными грабителями проникают в палаццо Джустиньяни вместе с аббатом. Напрасно княжна умоляла его, смачивая слезами и покрывая поцелуями сильные с гибкими пальцами руки, способные задушить человека. «Ради всего святого, эти посещения могут бесповоротно скомпрометировать меня в глазах русской колонии и нашего посольства. Все отвернутся от меня, я буду как зачумленная». Аббат по-своему успокаивал синеокую Барб. «Княжна, последние вовсе не входят в наши общие интересы. Не зачумленной должны вы быть, а желанной и вне всяких подозрений. Только тогда и можете принести пользу. В противном же случае, разоблаченные вы никому не нужны. А если некоторые дипломаты бывают у вас, это делается под покровом строжайшей тайны. Необходимы личные встречи, беседы. По-моему, палаццо Джустиньяни — самое удобное, самое безопасное место. Поверьте, всякий раз принимаются необходимые предосторожности. Надежные люди сначала осматривают все прилегающие кварталы, нет ли каких-нибудь подозрительных лиц, не следят ли за нами. И только тогда мы решаемся сделать ночной визит. Нет, бросьте ваши сомнения. Вы сами не подозреваете, насколько мы бережем вас и вашу репутацию. Что она могла возразить? Однажды Барб поехала кататься на Пинчио. Выйдя из автомобиля, она тихо гуляла среди фонтанов, античных бюстов и развесистых пиней. Горестный был у нее вид. Неожиданно, так неожиданно, что княжна вздрогнула вся, появился перед нею Манега. «О чем вы грустите?» «Ах!» — вырвалось у Барб. «Мне так хотелось бы в Россию! Хоть на один месяц! Я вернулась бы, клянусь, вернулась бы!» «Еще не пришло время. Увидим, как повернутся события, и тогда...» «Тогда я сам, быть может, пошлю вас в Петербург с важной, очень важной миссией», — загадочно молвил аббат. «А пока взгляните, какой перед вами расстилается вид. Можно ли грустить, созерцая подобную, единственную в мире панораму? Этот купол Святого Петра, этот гранитный массив башни Святого Ангела, желтая ленточка Тибра, и все это в нежно-золотистой дымке. Видите? Намечается вилла Мадама. Ранним летом там поют соловьи, там хорошо и пустынно. Я советую вам проехать на виллу Мадама. Эта прогулка рассеет ваши грустные мысли. Время нельзя скучать. Это город вечной красоты, и каждый камень поет гимн небесам. Повторяю, скоро, скорее, чем ожидаете, вы помчитесь в Россию, которую до сих пор не можете забыть.